и уговаривал его убивать из мести. Рэп, конечно, не был пьян. Он лишь смочил губы в грузинской водке, и явно не алкоголь пробуждал в нем воспоминания. Но Тарусу все было понятно. Он никогда особенно не умел выражать в словах свою любовь или дружбу. Какое-то очень сильное и целомудренное чувство жило в нем и парализовывало красноречие. Но я уверен, что именно так, делясь воспоминаниями, он проявлял свои дружеские чувства ко мне. «Не пытайтесь напоить меня», — сказал Тарас, один, опустошивший к этому моменту 3/4 бутылки. «Я грузин по национальности, значит, почти русский, или, по крайней мере, советский человек. И хотя я американец до мозга костей, в моих жилах течет грузинская и украинская кровь. И какой бы крепкой ни была ваша грузинская водка, Несим привез ее из Тбилиси. Великолепная водка. Я не хочу надоедать вам своими историями. Не будьте ослом, студент Климрак. Вы же прекрасно знаете, с какими интересами, даже волнением я слушаю их. Как, вы сказали, зовут того человека из Нюрнберга, который хотел уничтожить 300 или 400 тысяч нацистов? Бунин Аниелевич, он умер. В один прекрасный день в восточных странах ему не нашлось места, и он уехал в Израиль. Его убили в Иордании во время 6-дневной войны. Кстати, имя он носил уже другое. Настала ночь. В 10 часов с чем-то Рэп сказал, что проголодал. Тарас попытался было встать, но, сделав несколько шагов, почувствовал, что его дом и, видимо, весь скалистый мыс, уткнувшийся в Атлантику, накренился, поэтому он снова сел в кресло с подушками, подумав, что в данный момент у него самый богатый в мире слуга. Дождь перестал, слава богу, хоть океан успокоился, стало тихо, только легкие звуки, похожие на урчание спящей собаки, еле слышно доносились с моря. Рэп принес омлет с салом и базиликом, который сам приготовил. Они разделили его и съели, запивая водкой. Джордж Тарас открыл вторую бутылку. «Рассказывать другие истории, Джордж. Если надо, то можете даже сочинить их. Но я их и сочиняю, Джордж. А как вы думали?» Затем пошли рассказы об охоте в Австрии, о визите к Симону Визенталю, о погоне между Зальцбургом и Мертвыми горами, озере под Топлицем, смерти Дова Лазаруса, вплоть до встречи с запуганным человеком, у которого было 4 паспорта на 4 разные фамилии. Эйхман, представляете? Тарас уже дремал. Наконец, совсем заснул. На следующий день он проснулся после полудня. Язык был ватным, а в доме полная тишина. Хозяин подумал, что остался в доме один. Он поспешил вниз и увидел Рэба с телефонной трубкой в руке. Тот говорил по-португальски, потом во время следующих переговоров. «Кофе готов», — сказал Рэб, прикрыв ладонью микрофон. «Еще горячие в кухне». Продолжал говорить по-английски, затем по-немецки, по-испански и по-французски. За окном прояснилось. Погода была великолепной, небо безоблачное, но уже поднимался ветер. Они решили пройтись по песчаному пляжу. «Я сам добрался до постели, или вы меня отнесли?» «И то, и другое в каком-то смысле». Адольф и Бенито сидели на своем посту и выглядели глупее, чем обычно. «Рэп», — сказал вдруг Тарас, — «я хочу принимать в этом участие». Он поймал взгляд серых глаз и очень странное смущение, такое же, как 31 год назад в Маутхаузене, вновь охватило его, но Тарас продолжал.